Глава 17. Побег. Мы наконец-то выбрались из юго-восточного округа. Облегченно вздохнул Станс, когда гористая местность сменилась равнинным пейзажем. Сомов выглянул в окно. Справа от дороги показалось огромное озеро. Оно напоминало парню его излюбленное место в Подмосковье, где они с Коневым обычно ловили карпа. «Притормози», — попросил он возничего. «Давай сделаем небольшой привал. Хочется ноги размять». Путешествие по краю пропасти оказалось ужасно утомительным. Дорога сплошь состояла из бугров и рытвин. А если и попадались ровные участки, то они были густо усеяны разнокалиберными булыжниками. И пассажиров мотало по салону, как кубики льда в шейкере. В общем, тряска в чудом не развалившейся карете измотала всех. «Михаил, ты случайно не забыл, что мы очень спешим?» — напомнил зерк. Отмеченный тенью к этому времени уже сбросил обувь, закатал брюки и блаженствовал, стоя по колено в воде. «Я бы с удовольствием забыл, да удавка не позволяет!» — тяжело вздохнул парень. Нахмурившись, он коснулся пальцами обруча. Тревожные мысли заметно подпортили настроение. Сомов повернулся к кучеру. «До Кантелима еще далеко?» «Через 2 дня доберемся до границы. Но вы же понимаете, без пропуска нас не выпустят». «Что еще за пропуск?» «Бумага, разрешающая въезд и выезд». «У кого ее можно добыть?» — по-деловому спросил Гога. Парень разделся по пояс и поливал себя водой, зачерпывая ее ладонями. «Добро на пересечении границы дает или начальник пропускного пункта, или глава приграничного поселка. Но далеко не всем. Пропуск в Агаре выписывают только черным колдунам, отправляющимся в Кантелим по приказу знатных вельмож и торговцам». «Подойдет. У нас есть сертификат». «Вы купцы?» «Конечно. Гога у нас знаменитый коммерсант. Эдуард — чародей. А мы с Эргом — телохранители», — усмехнулся Сомов. «Не может быть! Это же зона моих жизненных интересов!» — воскликнул возничий. Он впервые внимательнее осмотрел каждого из попутчиков. «Но у вас же нет главного — товаров. Без них нельзя, могут заподозрить неладное». «Деньги — тоже товар», — заметил Марицкий. «Мы продали свое добро, а чужого нам не надо». «Вы же понимаете, это по меньшей мере глупо», — не удержался Станс. «Ехать из Агара с пустыми руками? Люди жизнью рискуют, чтобы попасть сюда и провернуть хотя бы одну сделку. Одна монета, потраченная здесь, дает 5, а при удачном раскладе и 10, там у нас, в Кантелиме». Мишка даже присвистнул. «Ничего себе прибыль! Чем же здесь торгуют?» «Да кто же вам признается? Но любой купец, кому посчастливилось сюда добраться, в первую очередь покупает сушеный грюнт и кофейные зерна. Кто побогаче — изумруды и рубины. Цена на них в 3 раза ниже наших. А если разбираешься в магических снадобьях, тут можно достать такие компоненты, которых в Кантелиме днем с огнем не разыщешь». Глаза Станса заблестели сильнее его собственной лысины, словно все перечисленные богатства уже были аккуратно сложены в карете. «Так ты купец?» — спросил Сомов. «Был им», — вздохнул кучер, мысленно возвращаясь к реальности. «Гога, принимай помощника. Теперь у нас настоящая фирма. Зерк, как у тебя с деньгами? Разбойники не отобрали?» «Меня обыскать не рискнули. Но монет осталось совсем немного, и 50 не наберется. Обещаю как минимум утроить капитал», — горячо заверил Станс. «Не получится», — осадил его прыть Мишка. «Мы очень спешим и не можем тратить драгоценное время на походы по местным рынкам». «Зачем рынки? Заедем всего в одну деревеньку. Чтобы совершить сделку, мне хватит 30 минут. Мы ведь далеко от главных торговых путей. Тут цены вообще должны быть бросовые. Вы же понимаете, нам все равно нужно починить карету. Она вот-вот развалится. Опять же, пора запастись продуктами». Возничий умоляюще посмотрел на отмеченного тенью огня. «Да и лошади на одной траве долго не протянут». «Насчет пищи он действительно прав», — поддержал Гога. «Если меня в ближайшее время не покормить, я съем каланчу прямо со всей его желчью». Час назад эти двое сильно поругались, как обычно, из-за пустяка. Эдуард неласково высказался по поводу гористой местности, тряска по которой довела его до морской болезни, а Скальнов принялся бурно защищать полюбившиеся горы. «Подавишься!» — огрызнулся Марийский. «Скажи лучше, отравишься! В тебе яду любая змея позавидует! Зато ты у нас сладкий и толстый, как пасхальный кулич!» — не остался в долгу студент. «Ладно, поехали искать пропитание!» — остановил разгорающийся скандал Мишка. «Каннибализм — не наш метод решения проблем!» После встречи с Вуризом победитель турнира «Последней надежды» сделал для себя один важный вывод. Надо стараться не думать о том, что на шее висит кошмарная удавка. Мысли о ней действовали на психику, превращая парня в нервного, неуравновешенного типа. А Мишка таким никогда не был. Во взвинченном состоянии невозможно принимать выверенное решение, от которого подчас зависит жизнь. Парень никогда не сомневался в том, что нельзя под напором надвигающейся беды сидеть сложа руки. Бороться нужно до конца, любыми способами. Ведь второй жизни не будет. Но при этом следует все-таки оставаться самим собой. Иначе ничего хорошего не получится. Поселок, первым встретившийся на пути торговцев, существенно отличался от деревушки, в которой Гога приобрел 4 полуживых скакунов. Здесь выделялось сразу несколько богатых особняков. Остальные избушки, хотя и уступали им по размерам, но тоже выглядели довольно ухоженными. Возле каждой имелся небольшой приусадебный участок. Аккуратные грядки, ровные дорожки между ними – все говорило о том, что здесь очень бережно относятся к земле. Даже похожие на гусей птицы и те степенно расхаживали на огороженных сеткой площадках. «Нам нужно отметиться у местного сановника. Его дом самый высокий в поселке», — подсказал Станс. Богатую карету на въезде остановить не посмели. Наоборот, 3 стражника по приказу черного колдуна спешно подняли шлагбаум. Хозяин самого высокого особняка вышел лично встретить знатного гостя. Но из экипажа один за другим вылезли чужеземцы. «Как вы посмели!» — вскричал Агарец, подавая знак охранникам. Он сразу заметил на дверце кареты родовой герб в виде 2 яблок, пронзенных 1 стрелой. Знак был секретом, и видеть его могли только настоящие черные колдуны. «Прошу прощения, господин!» — Мишка перевернул перстень камнем вверх. «Прежний хозяин в знак благодарности подарил нам свой экипаж». Разглядев кольцо, сановник остановил своих воинов. Он знал, что простым чужакам персоны королевской крови подобных подарков не раздают. Значит, иностранцы выполняют какую-то особую миссию, и им лучше не препятствовать. Этот немолодой агарец старался придерживаться принципа «будь от политики подальше, проживешь подольше». «Чем обязан?» — без особой учтивости спросил он. «Мы купцы», — а разговор повел кучер. «Просим разрешения на проведение торговых сделок в вашем поселке». «Покажи бумаги!» — колдун сразу решил, что торговля служит прикрытием чего-то более важного. «Пожалуйста!» — Станс передал стоявшему рядом с агарцем слуге сертификат и 5 золотых монет. Сановник не стал утверждать себя просмотром бумаги. Спрятав деньги в карман, он буркнул. «До захода солнца можете торговать. Аралус будет за вами присматривать». Вернув сертификат приезжим, слуга поклонился хозяину. «Слушаюсь, господин!» Ариант внимательно наблюдал за Урзагом во время церемонии передачи верительных грамот. Чародей не мог понять, что произошло с черным колдуном. Почему сегодня он кажется другим человеком? Неужели груз ответственности так придавил плечи племянника Архаза, что тот даже ростом стал ниже? Из доклада нового начальника службы магической безопасности главный кантелимский волшебник знал о неудачах Урзага. Дядя обскакал племянничка по всем статьям и смотался в агар. Естественно, за такое по головке не погладят. Но его же все же назначили послом. Значит, простили или наоборот? Его Величество король Кантелима Гурван просмотрел свиток агарца и передал главному чародею. Были произнесены соответствующие речи, подписан ряд бумаг. Затем посольскую делегацию, состоявшую из 3 персон, пригласили в другой зал. Там не было разодетых придворных, стражников в парадных мундирах и представителей других иноземных делегаций. Да и само помещение выглядело куда скромнее. «Прошу садиться», — предложил Ариант, указывая на удобное кресло. Теперь иностранцев принимал он. Нового посла по заведенной в Кантериме традиции ознакомили с основными принципами взаимодействия между державами на уровне представительств. Ариант напомнил агарцам о правилах передвижения по стране и о мерах безопасности, которые призваны обеспечить нормальную работу посольства. «А ведь он обещал при мне не чесать свою щеку», — усмехнулся докладчик, заметив, как Урзак трет правую сторону капюшона. Когда это повторилось в четвертый раз, Ариант понял, что черный колдун явно хочет что-то сказать, без свидетелей. «Если вопросов нет, все свободны», — закончил выступление главный маг Кантелима. «Надеюсь на плодотворное сотрудничество». Черные колдуны поднялись из кресел и не спеша покинули комнату. Выждав полминуты, Ариант велел своему секретарю. «Догони агарцев и передай послу, что в его бумагах обнаружена неточность. Пусть сейчас же вернется. Если его люди тоже заявят желание проводить начальника, не препятствуй, но в кабинет не пускай. Понятно?» «Да, господин». Молодой человек поспешил выполнить приказ. Не прошло и 5 минут, как Урзак оказался с глазу на глаз с Ариантом. Закрыв за собой дверь, черный колдун сразу скинул капюшон, чем несказанно удивил кантелимца. «Похоже, случилось что-то серьезное?» «Вы правы. Завтра в полдень меня постараются убить мои же соотечественники. Для чего? Полагаю, объяснять не стоит». Учинить драку с разносчиком пищи для Архаза не составило труда. Тот сам дал веский повод для выяснения отношений. Он так швырнул заключенному миску, что половина клейкой массы выплеснулась на одежду посла. Черный колдун еле сдержался, чтобы не убить наглеца с одного удара. Пришлось снова собрать всю волю в кулак. В последнее время обуздание собственного «я» превратилось у Архаза в нечто вроде психологической зарядки. Благодаря стараниям узника, потасовка вначале не выявила явного лидера, и сопровождавшие кормильца охранники с интересом наблюдали за ходом побоища. Когда же активность бойцов резко понизилась, мордобой потерял свою зрелищность. «Прекратить балаган!» — заорал стражник. Он вытащил кинжал и энергично направился в камеру разнимать изрядно уставших дручунов. Архаз ждал именно этого момента. Сначала колдун оглушил разносчика, пара молниеносных ударов, и к нему присоединился стражник. Второй даже не успел вытащить кинжал, как лезвие клинка оказалось в опасной близости от его горла. «Если хочешь жить, отведи меня к коменданту тюрьмы немедленно!» «Отсюда невозможно убежать!» — прохрипел охранник. «А кто тебе сказал, что я собираюсь бежать? Мне всего лишь нужно переговорить с твоим начальником. Пошли!» Они направились к выходу. «Есть способ вызвать коменданта прямо сюда?» — спросил Архаз. «Конечно, есть!» Понадеявшись на наивность пленника, поспешно ответил надсмотрщик. «Видите красный рычаг слева от двери?» Посол достал кижан из ножен своего племянника и метнул его в указанном направлении. Пролетев 15 метров, клинок вонзился в косяк двери, рядом с торчащей стены балкой. «Вон тот?» «Да», — растерянно произнес охранник. «Если ты приблизишься к нему на расстоянии вытянутой руки...» «Я все понял». «Вот и хорошо, что ты такой понятливый. Теперь растолкуй мне, где мы находимся и как отсюда добраться до твоего начальства. Обманывать не советую. Я лично знаком с Харнусом. Если он узнает, что ты был со мной нелюбезен, неприятностей не избежать. Мы находимся в 3-м блоке, за дверью коридор. Если идти по нему прямо, попадем во 2-й блок, свернем налево, там лестница на 2-й этаж, где расположен кабинет начальника. Только у нас теперь главный не Харнус, а кто?» Стражник назвал совершенно незнакомое имя, и желание встречаться с тюремным руководством у Архаза заметно поубавилось. В это время от двери, которой направлялась странная парочка, донесся звон ключей. «Ты вызвал подмогу?» — возмутился бывший посол. «Когда бы я успел? Рычаг вызова далеко, а магия тут не действует, сами знаете. Когда у тебя смена? Вечером». А открыть дверь снаружи сейчас не представлялось возможным, поскольку изнутри в замочной скважине торчал ключ. «Идем назад!» — Архаз дернул охранника за плечо. «Зачем?» «Чем меньше будешь задавать вопросов, тем дольше будешь жить!» Вернувшись обратно к камере, посол заставил стражника снять с оглушенного напарника балахон. Через минуту по коридору шли 2 тюремных наблюдателя. В дверь уже барабанили изо всех сил. «У вас часто такое случается?» — прошептал Архаз. «Я не припомню. Как ты должен действовать? спросить, кому это не терпится попасть в тюрьму. Ну так спрашивай. — Что случилось? — крикнул стражник. — Вы что там все заснули? Быстро открыть дверь! Инспекция Западного округа с проверкой. Почему в вашей тюрьме невозможно никого найти? — По инструкции я не должен открывать никому, кроме старшего смены коменданта, — тихо произнес растерявшийся напарник. — Ты не должен. Тогда это сделаю я. Архас открыл замок, забрал ключ себе и отворил дверь. — Прошу прощения, господа, — залебезил перед вошедшими бывший посол. — У нас возникли непредвиденные обстоятельства с вчерашним заключенным, поэтому мы и задержались. Пятеро вооруженных кинжалами черных колдунов решительно вошли в третий блок. Они не собирались церемониться с охранниками, но шестой с малахитовой тростью в руке кашлянул пару раз, и его подопечные спрятали клинки. — Это который со следами ожогов на лице? — уточнил он. — Он самый, — ответил про себя в третьем лице узник. — Я так и думал, что с ним возникнут проблемы. — А он жив? — Да, господин. Архас повернул голову к напарнику и строго приказал. — Проводи инспекторов к возмутителю спокойствия. Тому ничего не оставалось делать, как снова отправиться в злополучную камеру. Стражник не мог понять, что задумал освободившийся пленник, но больше в данную минуту его беспокоили незваные гости. Инспекторы никогда не гуляли по тюрьме без сопровождения, да еще с оружием в руках. Обладатель малахитовой трости остался рядом с бывшим послом, что вполне устраивало настоящего возмутителя спокойствия. Как только гости отошли на два десятка шагов, Архас прыгнул на командира инспекторов. Первый удар пришелся в кисть незнакомца. Второй должен был нейтрализовать противника. Но удачно поставленный блок перечеркнул задумку Архаза. Ничего. Главное, он теперь без трости. Малахитовая палка, которая больше всего беспокоила пленника, вылетела за пределы третьего блока. Инспектор отскочил на пару шагов и принял боевую стойку. «Ты сильно пожалеешь, что связался со мной, паршивец!» — прорычал он. «Слишком много чести с тобой связываться!» — почти равнодушно ответил Архас. Он стоял возле самого выхода, а потому просто перешагнул через порог и запер за собой дверь. Ключом, который тут же сломал прямо в замочной скважине. Изнутри начали яростно стучать. «Открой немедленно!» Бывший посол не стал отвечать. Он чуть задержался возле валявшейся трости, мощного магического артефакта, позволявшего обращаться к чарам даже в тех местах, где это было практически невозможно. Если бы малахитовая палка осталась внутри третьего блока, ее хозяину не составило бы особого труда вышибить дверь. Теперь же незваные гости оказались надежно запертыми и отрезанными от магии. «Хорошая вещь. Жаль, перенастроить некогда», — подумал Архас, бросив прощальный взгляд на трость. «Раньше у него была точно такая же». И колдун знал, что хватать чужой жезл без предварительной магической обработки нельзя. Любого чужака он накажет. И очень строго. Вскоре посол увидел результаты работы трости. С ее помощью шестеро колдунов проникли во второй блок, охранники которого, видимо, действовали строго по инструкции. И теперь двое оглушенных стражников были крепко привязаны друг к другу. Архас их освобождать не стал. Он откинул капюшон, подобрал связку ключей и начал одну за другой отпирать камеры. Новость о смене Харнуса на посту главного тюремщика Рноцка заставила беглого посла пересмотреть свои планы. — Спасибо, благодетель! Как тебе удалось? Пленники не могли поверить такому повороту своей судьбы. — Иногда и нам удача улыбается, — ответил освободитель. — Теперь надо бы отсюда выбраться. Кто-нибудь знает, как это сделать быстрее? Сторожилы, которые просидели в этой тюрьме не один год, отыскались довольно скоро. Они и повели всех за собой. «Нас полсотни, не меньше», — пересчитал узников благодетель. «Надсмотрщики и внешняя охрана, конечно, крепче физически, но их вряд ли наберется два десятка. Есть неплохие шансы выбраться на свободу». Архас оказался прав. Беглецы встретили всего два небольших заслона, а самой безопасной дорогой на свободу оказался путь через центральные ворота. Заходить в Рноцк Шахрит не рискнул, хотя теперь без особых проблем мог перемахнуть через городскую стену. Миновав Деоргов хребет, рундаец вновь обрел способность летать. Передвижение по воздуху не слишком понравилось Грануду, но четвероногому пришлось смириться. С одной стороны, полет экономил время, а с другой — мнение собаки никто и не спрашивал. Впрочем, иногда следовало бы, как в прошлый раз у опушки леса, когда зверь застыл в нерешительности и ни в какую не желал следовать дальше, хотя хозяин отчетливо видел, куда вели следы всадников. «Что страшного в этом лесу? Почему ты боишься?» Летун по-своему воспринял поведение пса. А у того не хватало средств общения, чтобы объяснить свое упрямство. Легионер попытался силой заставить зверя идти по следу копыт. Гранут показал зубы. Шагрид схватился за палку. В результате пес рванул, заросли и скрылся. «Беги, беги, тварь блохастая, чтоб тебя волки сожрали! Чтоб ты собрал все капканы в этом лесу! Вернешься, я сам с тебя шкуру сдеру!» Рундаец за пару минут перечислил все, что он сделает с предателем, и после этого сразу успокоился. «Нет, нельзя так распускаться. По-моему, я загонял и себя, и Грануда». Двое суток Шагриду пришлось следовать за беглецами практически без остановок. «Надо хоть раз нормально отдохнуть, выспаться, пока мы оба не свалились. Вот прямо сейчас этим займусь, а то собственные мысли в голове путаются». Рундаец улегся на густую траву. Однако тревожный собачий лай заставил его снова вскочить на ноги. Шагрид прислушался. Кроме лая Граноды, ему послышались и другие звуки. Кто-то несся по лесу на лошади. Привычным движением легионер вытащил связку метательных ножей. Он был готов к встрече с любыми неприятностями. Однако его мастерство не пригодилось. Из леса появился оседланный конь без всадника, а за ним следом пес. Гранот мотал головой из стороны в сторону, подпрыгивал на месте и периодически оглядывался на скакуна, который послушно следовал рядом. «Это лошадь Чероза?» — спросил рундаец. Животное коснулось морды передних лап. Только сейчас легионер догадался внимательно изучить отпечатки копыт, хотя это следовало сделать сразу. «Ладно, извини. Они меня провели, а я тебя не понял». Глубина следов за несколько шагов до опушки заметно уменьшилась, хотя сама почва не изменилась. Получалось, что животное либо резко похудело, как минимум на четверть от прежнего веса, либо осталось без седока. «Ну и где их теперь искать?» Шагрид подпрыгнул вверх, обрел крылья и поднялся на высоту птичьего полета. Он осмотрел окрестности, но кроме неширокой дороги, пролегавшей чуть восточнее, ничего не увидел. «Похоже, они пытались отделаться от забот Урзага и воспользовались заклинанием перелета. С его помощью Архас мог преодолеть не более 100 шагов». Легионер вернулся, подобрал пса и перенес того по воздуху к протоптанной дорожке. Расчет оказался верным. Через несколько секунд раздался радостный лай. Гранут учуял запах хозяина. После этого случая зверь больше ни разу не терял следа, несмотря на частые перелеты. По воздуху летающая парочка сначала добралась до Арцага, потом пересекла границу, миновала область, где орудовали бунтовщики, и уклонилась от встречи с разъездами агарцев. Бдительные дозорные нечасто смотрели в небо, а глубокий капюшон заметно ограничивал обзор черным колдунам. «Однако я не могу понять, почему твой хозяин поперся с ним за границу? Он же почти каждый день зудел о своем желании оставить компанию. Или у него имеется свой тайный интерес? Ты в курсе?» Пес помотал головой. «Вот и я не знаю. А хотелось бы». Шагрид устроился на ночлег недалеко от восточных ворот Арноцка. Благодаря собаке он знал, что интересующие его лица вошли внутрь через западные и пока из города не выходили. «Беглецы вряд ли дважды пойдут одним и тем же путем», — решил специалист Серого легиона. «Значит, скорее всего, выходить будут здесь». Когда солнце скрылось за линией горизонта, рундаец устроил небольшой ужин из запасов, которыми удалось разжиться в Арцаге. «Гранот, дежурим по очереди. Сначала ты, потом я». Воспользовавшись правом командира, распорядился рундаец. Он не стал ждать возражений со стороны подчиненного и быстро провалился в сон, словно нырнул в черный омут. Очнулся Шагрид так же быстро, как и заснул. Причиной послужило странное прикосновение к губам, только это был не поцелуй. Гранот зачем-то прикрыл рот напарника лапой. Хорошо, еще когти не выпустил. «Что за...» Легионер хотел в резкой форме отчитать хвостатого за фривольность, но вовремя сообразил. Горячку пороть не стоит. У пса наверняка имеются веские основания для такого нестандартного способа пробуждения. «Надо спешить, Рулцох! Где же он? Почему до сих пор не пришел?» До слуха проснувшегося донесся незнакомый нервный голос. «Не кипятись! Минут через 10 наш проводник будет здесь», — ответил ему другой. «Вдруг нам именно этих 10 минут и не хватит? Блондин говорил, что заговорщики могут наведаться в городскую тюрьму в любой момент. Теперь можно особо не спешить. Даже если Архаза схватят прихвостни Прозанха, вывести его обратно в Кантелим будет непросто, — заметил тот, которого звали Рулзох. — Но нам-то он нужен живым. Только он может помочь вывести заговорщиков на чистую воду и убедить короля не начинать войну с Рундаем. Слышал, на последнее заседание военной коллегии нашего представителя даже не пустили. Кто-то распустил слух, что в Южном округе пропал Вурис. Король его толком и не знал. А теперь вдруг с чего-то родственные чувства проснулись. И мы, южане, назначены главными подозреваемыми в его исчезновении. Никогда не думал, что придется рисковать из-за этого типа. — Ты о ком, о Вурзе? — удивленно спросил Рулзох. — Да нет, о Бархазе, чтоб его! Надо же, как жизнь повернулась! Еще недавно ничто не предвещало бури. Потом все резко изменилось. И теперь лишь один человек, по сути враг, может вернуть наше могущество. Тут ты абсолютно прав. Я тоже никогда не думал, что буду тайком пробираться в город собственной страны. Дожили. Ты же знаешь, это необходимо. Теперь тот, кто сам сильно нервничал, принялся успокаивать своего напарника. Специалистов по забросному колдовству регистрируют при въезде в город, а нам никак нельзя афишировать свое появление в Рноцке, иначе ситуация обострится до предела. А куда ж дальше? Да я все прекрасно понимаю. Шагрит услышал шарканье ног. Кто-то приближался к собеседникам. «Но, наконец-то!» — облегченно произнес один из них. «Почему так долго?» В Рноцке все словно с ума посходили. Сначала этот кошмарный побег рабов. Не успели их переловить, как из тюрьмы вырвалось несколько заключенных. Их сейчас везде ищут. По всему городу усилены меры безопасности, поэтому мне пришлось идти обходными путями. Ладно, хватит болтать. Показывай дорогу». «Архаз, блондин, какие-то агарцы из Южного округа. Что-то мне резко расхотелось спать. Гранут, пожалуй, стоит посмотреть, куда это они направляются. Веди по следу, только очень осторожно. Нам их спугнуть никак нельзя». Свое недовольство пес выразил тихим скулежем. Ему ведь не дали поспать. «А кому сейчас легко?»